Интерлюдия. Обрыв. В день, который позже стали называть Днем О или Днем Обрыва, перед глазами каждого переселенца на Этерне возникло голографическое окно с одним и тем же сообщением на понятном тому языке. Первоначальный испуг от невесть откуда взявшейся дополненной реальности сменил еще больший, когда человек осознал смысл послания. «Земляне, вас приветствует цивилизация Хексов, хозяева планеты, которую вы называете Терра Инфинити. Более 3 лет назад, по вашему календарю, мы помогли вашим ученым открыть матричный портал на эту планету. Мы дали вам время, чтобы вы успели заселить ее своим видом и освоиться. Пришел час начать игру. Все это время за вами наблюдали и будут наблюдать спутниковые камеры высокого разрешения. За вашими действиями следят миллиарды разумных по всей галактике. Вы пришли сюда, чтобы получить бессмертие, и у вас будет такая возможность обрести вечную жизнь и даже больше. Но для этого придется постараться. Пробный доступ к системе клонирования истек. Со следующего восхода солнца возрождение будет стоить вам 20 оксов, и со временем эта цена может возрасти. Позаботьтесь о том, чтобы на вашем счету было достаточно средств, ведь иначе ваша матрица сознания, или как вы ее называете, душа, отправится в бесконечность. С этого момента любая связь между Террой Инфинити и вашей родной планетой невозможно. Вы не сможете получить сигнал, не сможете его отправить. Новых поселенцев больше не будет. В течение вашего часа на поверхность упадет около 100 капсул с уникальными артефактами, осколками ксита. Ксит – это абсолютное оружие. Ксит – это портал на Землю. Ксит – это знание, власть, могущество и даже возможность стать не последним членом галактического сообщества. Вы сами выберете, как использовать полученный предмет. Но чтобы обрести ксит, придется собрать воедино все осколки. Завладейте хотя бы одним из них, и осколок укажет вам, где искать ближайший. Соедините несколько осколков вместе, и вы получите пусть не абсолютный, но полезный артефакт для ваших нужд. Правил у этой игры нет. Делайте то, что считаете нужным, и помните, впереди у вас вечность, которая может оказаться намного короче, чем вы рассчитывали.